Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Продолжим нашу главную тему – жизнь верующего. Мы рассмотрели обещание жизни, вспоминая, что это обещание принадлежит самому Богу. Мы также рассмотрели источник жизни и убедились, что существует только один источник вечной жизни – Иисус Христос, Сын Божий. Мы продолжали изучать Писание апостола Иоанна и нашли, что передача жизни имеет аналогию или сходство с областью человеческой природы. Как люди вообще входят в поток жизни на земле путем рождения, таким же образом мы входим в поток вечной жизни путем второго рождения свыше. Снова эта инициатива принадлежит Богу, который дает нам жизнь вечную, как дар, безвозвратный всем верующим в Его Сына. А теперь мы подошли к другому важному изучению в связи с жизнью верующего, а именно проявление жизни. Часто восстает вопрос, как я могу знать, что я родился свыше от Бога? Могу ли я быть уверенным, что эту вечную жизнь я имею? На этот вопрос Библия дает ясный ответ. Слушайте слова апостола Иоанна. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. А вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». 1 Иоанна 3 глава 6 по 10 стих. Загляните со мною в больничную комнату. Вот больной перед нами, и он ясно весьма болен. Он дышит с трудом, корчится в кровати, чувствуя боли, со слезами на глазах смотрят на него близкие его, беспокойством. Постепенно биение сердца ослабевает. Жив ли он? Фельдшерица слушает пульс, который слабеет дальше. Потом она говорит, он умер, жизнь ушла. Как она знает? Она никогда не видела жизнь под микроскопом, она не взвешивала ее, она никогда не видела цвета жизни и так далее. Один признак жизни известен ей, это активность. Бьется сердце, значит, есть жизнь в человеке. Больной чувствует боль, значит, там есть жизнь. Иначе говоря, присутствие жизни проявляется ее активностью. Как же мы можем знать, что Бог дал нам жизнь вечную? Проявлением ее активности, действий. Жизнь проявляет себя такими путями, в которых никак нельзя сомневаться. Этому учит апостол Иоанн в 3 главе 6 по 10 стих. Когда мы задумаемся над ними, три важных факта привлекают наше внимание. Чадо Божие получило жизнь от самого Небесного Отца, и это обратно говорит ему о великих откровениях духовных. Первое. Если вы рождены от Бога, вы имеете жизнь Христову внутрь себя. В этом мире есть много форм жизни, начиная от простой одноклеточной амебы, до сложной и изумительной жизни человека. Между ними много форм жизни – растительной, насекомых, рыб, животных и так далее. Самая высшая форма жизни на земле есть человеческая жизнь. Бог сотворил человека по образу своему. Человек после тысячелетий пребывания во грехе все еще является изумительным сознанием. Несмотря на моральный упадок, причиненный восстанием против Бога, человек стоит на большой высоте, превыше всякого творения на земле. И этому человеку Иисус сказал: «Вам должно родиться свыше. Человек прекрасен, но не настолько хорош, чтобы порадовать Бога. В человеке есть отражение величия и мудрости Божьей, но жизнь человека также греховная. Человек не достиг божественных требований. Человек получает образование, но остается грешником. Вы можете устроить рай, но поместив там человека, встретитесь с его разрушением самым же человеком. Жизнь человека проявляется в греховных поступках, в неспособности удовлетворить требования Бога. Что же поможет этому положению? Только рождение второе, рождение свыше. Когда человек принимает Сына Божия в сердце свое, в свою жизнь, он рожден свыше. Ему дается новая жизнь, жизнь Христа. Апостол Павел писал об этом, слушайте. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. А также в послании к Колоссянам в 1 главе 27 стихе, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы сей тайны для язычников, который есть Христос вас, упование славы. Какое чудное это откровение! Вы можете видеть двух братьев, идущих вместе. Они похожи друг на друга. Они дети тех же родителей. Почку одного из них можно в случае нужды пересадить в тело другого, и физически там не будет расстройства. Однако эти братья могут быть разными духовно. Один только человек, и это все. Он унаследовал человеческую жизнь от своего отца и все недостатки с нею. А другой брат тоже человек, но он христианин. Он также унаследовал греховную природу человеческую, подобно своему брату. Но он принял Иисуса Христа в сердце свое. За Христом он унаследовал новую природу, новую жизнь. Это есть жизнь вечная. Христос пребывает в нем. Это все изменяет в природе времени на земле, а также и вечности. Второе. Если вы имеете в себе жизнь Христа, то в вашей жизни произойдет решительная перемена по отношению к греху. Апостол Иоанн так говорит: «Рожденный от Бога не делает греха». Это означает, он не продолжает грешить по обычаю людей. Почему? Потому что грех является выражением активности сатаны, а не Бога. Слушайте еще слова Иоанна 1 главы 3-8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Сатана грешит все это время. Люди, которыми он контролирует, грешат тоже все время. Это их жизненная привычка. Но если жизнь Христова пребывает в нас, последует два обстоятельства. Первое. Жизнь Христа будет воинствовать против греховных привычек. Она отвергает старую жизнь. Второе. Жизнь Христа вас откроет характер Христа в христианине. Мы будем говорить об этом подробнее позже. А теперь я только упоминаю, что жизнь христианина не отрицательная, не только не грешит, но и приносит плоды праведности, святой жизни пред Богом. А теперь мы сделаем предупреждение против опасной ереси. В дни апостола Иоанна были некоторые люди, которые учили, что так как они получили жизнь от Бога как дар, то они больше не считали себя связанными с моральными законами или с воздержаниями. Это привело их к легкому отношению к греху. И некоторые начали вести себя неморально, причиняя поношение на имя Христа. Эту опасность ложного учения Иоанн встретил словами: «Рожденный от Бога не делает греха, пребывая в нем постоянно». В наши дни обнаруживается другая опасность в учении. Некоторые говорят, раз Христос живет в нас, мы можем в этом мире достичь совершенства и совершенно не будем согрешать. Апостол Иоанн никогда так не учил. Он предупреждал, чтобы не относились к греху легко, делая уступки ему. Он утверждает тот факт, что всякий, рожденный от Бога, не совершает греха по обычной привычке постоянно. Однако он не говорит, что верующий никогда не согрешает, наоборот, что он не будет доволен своей жизнью согрешений. Короче сказать, Библия не учит, что христианин никогда не согрешит.